как леопард в третий раз открыл бутылку. «Ну вот, все готово. Бутылка на столе. Интересно знать, что ты там придумала», — сказал леопард, когда черепаха, придя к нему, объявила, что она хочет еще раз поговорить с джинном. «Открывай!» «Боюсь, как бы ты не испортила все». Но черепаха, уже протянув лапу, отковырнула пробку. И снова раздалось шипение и тонкий свист, снова из горлышка бутылки вырвался узкий и черный, как шпага, язык дыма, разлохматился, посветлел и превратился в джина. «Видите ли?» — начал было леопард. «Посижу, расправлю ноги. Что-то с возрастом сидеть в этой бутылке становится все трудней», — сказал дух, подтащился к табуретке и уселся на нее верхом. «Ох, как славно! Так пузырьки по косточкам и побежали!» «Интересно», — сказала черепаха. «Кроме древнего Египта, я еще полюбопытствую, как люди в разных странах греют себе ноги. У меня ужас, как мерзнут осенью». Джин удивился. «По-разному», — пробормотал он, — «чаще всего разводят костер. Но тебе это не подойдет. Еще кладут в постель нагретые камни. Где ты возьмешь камень?» «С камнем мне не справиться», — согласилась черепаха. «Как крыша? Не течет?» — спросил джин и посмотрел на потолок. «Неаккуратный это я с гвоздем. Может быть, снова полезть и немного подвыбить его?» «Нет, нет уж, не надо. Сказать по правде, я думал, что будет здорово течь, но пока ничего». «У меня есть для вас приказание», — сказала черепаха. «Не морщитесь. Может, статься, это не самое худшее из приказаний, которые пришлось вам выполнять. Что бы вы сказали, если бы кто-нибудь приказал вам превратиться в крота? Дело в том, что у нас был один знакомый. Ну, в общем, лесу и городу нужен крот». Джин удивленно приподнялся с табуретки и сел. «Право, не знаю», — сказал он. «Никогда не приходилось превращаться в кого-нибудь». «Крот! Это значит, мне нужно будет рыть землю, сидеть в сырости и холоде и ничего не видеть? Впрочем, тогда мне не надо будет возвращаться в бутылку?» «Нет». «И как долго я останусь кротом?» «Я думаю, 1000 лет, а если понравится, и дольше». Леопард слушал черепаху, вытаращив глаза. Он то и дело переводил взгляд то на джина, то на свою подругу, а джин так разволновался, что встал с табуретки и начал бегать по комнате. «В конце концов, вас никто не заставляет и вечно быть кротом», — объяснила черепаха. «Не понравится, можете возвращаться в свою бутылку, но превратиться в крота хотя бы на время вы должны. Таково мое приказание. Приказание той, которая сегодня выпустила вас». Не успела она сказать это, как джин выскочил из дверей, сбежал вниз по лестнице, там остановился, повернулся лицом к востоку и что-то пробормотал. И тотчас он весь уменьшился, покрылся черной блестящей шерстью, голова его вытянулась, нос превратился в розовую точку, а руки и ноги стали кривыми, широкими лапами с длинными когтями. Он наклонился, принялся проворно грести землю, утонул в ней, а спустя некоторое время трава поодаль зашевелилась, и вместе с фонтаном земли оттуда вынырнула довольная физиономия. «Уф, как славно!» — выкрикнул джин крот. «А знаете, под землей совсем не так плохо. Я даже разглядел множество корней и встретился с жуком. Думаю, мне не захочется вернуться в бутылку, ведь больше никаких приказаний, надеюсь, не будет». «Нет». Долго черепаха и леопард стояли на пороге дома и смотрели, как от того места, где снова погрузился крот, пучится и тянется к дальним кустам дорожка свежевзрытой земли. «Наш город может гордиться Ни у кого нет такого замечательного крота с таким прошлым и с таким будущим, — сказала черепаха. — Поставь-ка бутылку на место. Ей стоять, я чувствую, теперь долго.